Глава 9. Ваш закисленный мозг. Альтернативная и традиционная медицина имеют очень слабое представление о хронических заболеваниях и располагают лишь небольшим количеством шаблонов для объяснения хронических симптомов и состояний. Во-первых, закисление вызывает болезнь. Во-вторых, проблемой может стать неправильная работа кишечника. В-третьих, у вас может быть осложнение работы иммунной системы. И в-четвертых, у вас может быть дефицит. Это золотые правила модели альтернативной медицины и даже гибридной модели традиционно-альтернативной медицины. Они собирают их в одну большую коробку с набором заклинаний в надежде, что вам повезет в исцелении. Для медицины это не самый ответственный способ вести свою деятельность, потому что публичные, альтернативные и традиционные медицинские сообщества до сих пор не знают точно, что является причиной хронических заболеваний, если только они не изучили информацию методики Medic-Medium или не заимствовали эти знания без ссылок на методику. Альтернативная медицина и ее гибридные модели полагаются на первое из указанных предположений, что болезнь вызвана закислением. Проблема здесь вот в чем. Утверждение, что организм закислен и это ведет к болезням, это только свиное ухо, а вовсе не вся свинья. Кто может сказать, что он знает, от чего организм становится закисленным? Почти по всем указанным ранее пунктам относительно хронических заболеваний альтернативная и традиционная медицина ошибаются, и в этом случае тоже. Они не понимают, как закисленность вписывается в общую картину нашего здоровья и что с этим делать. Отчасти это происходит потому, что медицина не может разобраться в том, что именно нас закисляет или ощелачивает. Диеты, чистки, добавки и протоколы, которые считаются ощелачивающими, на самом деле закисляют нас. В своем стремлении следовать правилу «закисление вызывает болезнь», медицина действует как раз вразрез с тем, что пытается решить. Жиры – это кислоты. Согласно теории альтернативной медицины, переработанные продукты, сахар, фастфуд и жареная пища закисляют человеческий организм и способствуют возникновению болезней. Эти же источники утверждают, что решением проблемы закисления является употребление здоровой цельной пищи и большого количества полезных жиров. Казалось бы, это отличное решение. Однако люди, которые действительно хронически больны, не выздоравливают, просто перейдя на так называемую «здоровую диету». Одна из причин этого в том, что никто не знает, почему они заболели, даже если предлагаются такие варианты объяснения, как кандидоз, избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике, СИБР, проблемы с кишечной флорой или микробиомом, паразиты, недостаточное количество клетчатки или чистой воды, дефицит белка, оксалаты, проблемы с лектинами, слишком много сахара, зобогенные вещества, непереносимость фруктозы и пищевая чувствительность. Все это не дает ответа на вопрос, почему они больны. Поэтому хронически больные люди тонут в здоровых жирах и полезных белках, которые также связаны с большим количеством жиров. Это верно независимо от того, придерживается ли человек веганской, растительной диеты или основанной на продуктах животного происхождения. Арахисовое масло содержит много жира и много белка. Курица и рыба содержат много жира и много белка. Орехи и семечки содержат много жира и много белка. Сыр, молоко и яйца также содержат много жира и много белка. Правда в том, что жиры, включая полезные, имеют высокую кислотность. Таким образом, один из ответов альтернативной медицины последних 10 лет – увеличить потребление полезных жиров – работает прямо против ее теории о том, что причиной возникновения болезни является закисление. Удивительно, как можно было вот так просто выбросить на ветер 10 лет и направить сотни тысяч больных людей по ложному пути. Да, некоторым из них, возможно, стало лучше, если они исключили из рациона переработанные продукты и стали больше заниматься спортом. Если до начала изменений они жаловались только на избыточный вес, вялость, легкую усталость и головные боли, то физические упражнения и отказ от указанных продуктов питания могли изменить ситуацию достаточно, чтобы продержаться до появления более серьезных симптомов – сердечного приступа или инсульта. Но большинство хронических больных, попробовавших такой подход, так и остались больными и потеряли 10 лет времени. Цель систем альтернативной и традиционной медицины и всех их приверженцев в том, чтобы есть много жиров, по сути, зажиривая всех до смерти, даже не осознавая этого. Диеты с высоким и умеренным содержанием жиров содержат большое количество явных жиров, которые я называю радикальными. К К ним относятся орехи, семечки, ореховое масло, тахини, масла других семян, ореховое, соевое, овсяное молоко, кокосовое, оливковое, кунжутное и другие масла, как полезные, так и вредные, авокадо, необработанный сыр, пастеризованный сыр, молоко, масло, другие молочные продукты, курица, говядина, свинина и рыба. Независимо от вида жиров, растительных или животных, все они являются источниками кислот. Жиры, содержащиеся в этих продуктах, являются кислотообразующими по следующим причинам. Первое. Жиры – это кислоты. Консистенция жиров создает иллюзию, что они не могут быть кислотами. Несмотря на то, что они не обжигают язык, а ощущаются гладкими и шелковистыми, они очень кислые и должны рассматриваться как самая настоящая кислота. Жиры содержат кислотные соединения. Их pH снижается, когда они попадают в организм. Также жиры содержат фосфор, который в организме имеет кислотный характер. Задумайтесь над термином «жирные кислоты». Состав делает их разновидностью кислоты. Триглицериды, содержащиеся в жирах, являются чрезвычайно кислыми. Чтобы вызвать такие проблемы, как ацидоз, не обязательно иметь высокий их уровень, определяемый по анализу крови. Второе. Жиры не позволяют токсинам легко покидать наш организм. Ядовитые вещества впитываются в жир, усиливая его кислотность. Третье. Жиры выталкивают и вытесняют воду из кровотока, поддерживая хроническое обезвоживание. Дегидратация кровотока снижает возможность вымывания кислот. Жиры удерживают в крови кислоты, а обезвоживание уменьшает количество воды для связывания кислот и их выведения. Четвертое. Жиры сгущают кровь. Это заставляет надпочечники специально наполнять кровь адреналином, разжижая жир, чтобы сердцу не пришлось перенапрягаться, перекачивая кровь, и чтобы кислород все еще мог поступать в мозг, поскольку жиры снижают его содержание в крови. Этот поток адреналина чрезвычайно едкий и разъедающий. Для разжижения жира требуется самая кислая смесь адреналина из надпочечников, потому что адреналин должен играть роль, подобную желчи, только в кровотоке. Пятое. Жиры провоцируют скачки инсулина. Когда вы едите радикальные жиры, вырабатывается большое количество инсулина, который пытается собрать любой сахар в кровотоке и доставить его в клетки, чему мешает жир. Задача инсулина – доставить в клетки именно сахар, а не жир. Если бы поджелудочная железа не выделяла инсулин в больших количествах, глюкоза с большей вероятностью не смогла бы попасть в мозг, из-за чего началось бы его голодание. Инсулину приходится маневрировать вокруг жира, который вы едите. Но инсулин – это еще одно вещество с высокой кислотностью. Когда вырабатывается большее его количество, накапливается много кислот, потому что жир удерживает инсулин в кровотоке дольше, чем необходимо. Инсулин должен быстро выделяться из поджелудочной железы, присоединяться к сахару и доставлять его в клетки. Он не должен застаиваться в кровотоке, застряв в жире. Как и другие гормоны, включая адреналин, половые гормоны и гормоны щитовидной железы, если инсулин слишком долго задерживается в кровотоке, он начинает распадаться, создавая еще больше кислоты. Шестое. Жиры вызывают выброс желчи. В ответ на поступление радикальных жиров печень должна вырабатывать большое количество желчи, чтобы расщепить их и рассеять в кровотоке. Так часть жира может быть использована, а остатки должны быть отложены или выведены. Так происходить не должно. Следует употреблять ровно столько жира, сколько наш организм может использовать. Вместо этого люди потребляют избыточное его количество, и это приводит к серьезным последствиям. Часть жира откладывается и застревает в печени и других частях тела, а часть выводится из организма через пищеварительный тракт. Задача желчи – удалить как можно больше потребленного жира и ежедневно выводить его из кишечного тракта в туалет. Для этой задачи требуется большое количество желчи, а она обладает высокой кислотностью. Все это говорит о том, что жиры в рационе, даже полезные, а именно их рекомендуют те же сообщества, которые диагностируют закисление, являются основной причиной закисления. Они сами по себе являются кислотами, препятствуют выходу из организма других кислот и подкислителей и провоцируют выделение кислотных по природе адреналина, инсулина и желчи, веществ, которые работают для нашего выживания, которыми мы, тем не менее, не должны ежедневно обогащать себя по нескольку раз за сутки. Потребление умеренного или большого количества пищевых жиров – это естественный способ закисления нашего организма. Экстремальные закислители. Вдобавок к сказанному мы используем еще и кислотные бомбы, то есть экстремальные закислители, такие как уксус. Почти каждый человек регулярно его употребляет, независимо от того, знает он об этом или нет. Уксус содержится в большинстве ресторанных блюд, домашней еде, здоровой готовой пищи из магазинов натуральных продуктов, переработанных продуктах, сальсе, остром соусе, заправках, горчице, кетчупе, костном бульоне, соленьях, соусе для барбекю, суши и многих супах. Кроме того, он применяется в альтернативных методах лечения, например, в тех, которые основаны на употреблении яблочного уксуса. Уксусная кислота в составе этого продукта сама по себе действует на организм как кислотная атака, не говоря уже о естественном, привычном для нас способе закисления организма жиром. А еще мы любим кофеин, который сам по себе обладает высокой кислотностью и к тому же побуждает надпочечники вырабатывать избыток адреналина, тоже кислотного по своей сути. Это значит, что кофе, черный и зеленый чай, матча, шоколад, энергетические напитки, комбуча, таблетки и продукты с кофеином вызывают очередное повышение кислотности. Это только основные факторы. Фармацевтические препараты, загрязняющие атмосферные вещества, алкоголь, духи, освежители воздуха, ароматические свечи, салфетки, кондиционеры для белья, ароматизированные стиральные порошки, благовония, одеколоны, ароматизаторы и другие вещества также являются закислителями и по-своему способствуют повышению кислотности. Токсичные тяжелые металлы также оказывают чрезвычайно закисляющее воздействие. Как я уже упоминал ранее, они не похожи на микроминералы из продуктов питания. Вредные тяжелые металлы обработаны промышленным способом. Их структура повреждена, что повышает их кислотность. Эти металлы способствуют созданию кислой среды, просто присутствуя в нашем теле и мозге, а также служат пищей для патогенов, которые повышают уровень кислотности в системах организма. Когда вредные металлы окисляются, начинают подтекать, выделяют газы и ржавеют, убивая ткани мозга и тела, мертвые клетки также создают кислоту. Подробнее о вариантах токсического воздействия вы узнаете в части 3 «Предатели мозга». Как закисленность влияет на нас? Мы поговорили о том, как становимся закисленными. Давайте разберемся, каким образом это влияет на нас на уровне заболеваний. Мочимся своими костями и атрофируем свои мозги. Закисление вызывает реакции, в результате которых наш организм вынужден высвобождать ценные металлы для нейтрализации кислоты. Это касается не только токсичного кальция из молочных продуктов, вызывающего остеопороз. Многочисленные воздействия на организм из всех источников закисления, о которых вы только что узнали, начинают выводить минералы из костей и зубов, которые вовсе не должны отдавать минералы. Закисленная среда в организме заставляет нас выводить кальций с мочой. Если говорить менее деликатно, при повышенной кислотности мы мочимся своими костями и зубами. В случае, если кальций не поступает в организм из биодоступных источников, таких как лимоны, мы никогда не сможем нейтрализовать кислоты в кровотоке настолько, чтобы остановить вымывание кальция, магния, калия, марганца, хрома, кремния, селена, молибдена и других ценных минералов и микроминералов из костей и зубов. Еще одно средство для борьбы с закислением – рецепт стабилизатора для желудочной кислоты, приведенный в главе 42 «Шот-терапия мозга». Причиной, по которой вы можете услышать историю, как кто-то старше 40 лет поскользнулся на льду и легко проломил череп в трех местах, одновременно сломав бедро, является пожизненная закисленность организма. Для сравнения, в 20 лет ударившийся с такой же силой человек не получает ни одного перелома. Дело в том, что с каждым годом кости истончаются. Какое отношение это имеет к мозгу? Если организм закислен, по сути, каждое утро при мочеиспускании из него выводится кальций, и наш череп истончается. По мере этого увеличивается зазор между черепом и мозгом. Одновременно пожизненная диета с высоким содержанием жиров лишает мозг запасов гликогена, что ускоряет его старение и приводит к усыханию. Кислоты и дефициты также способствуют атрофии мозга, так что с каждым годом он немного уменьшается, поскольку буквально купается в кислоте и теряет важнейшие микроэлементы и фитохимические соединения, что увеличивает зазор. Кислоты – это великий разделитель мозга и черепа. Чем больше между ними пространства, тем легче череп может сломаться из-за возникшей полости, не говоря уже о том, что кислоты истончают сами кости. Получается, хронические заболевания возникают не столько из-за закисленной среды организма. В этом случае он теряет костную массу, и такие органы, как мозг, атрофируются. Однако даже в таких условиях человек может прожить относительно здоровую жизнь. Истинной причиной хронических заболеваний является патогенная активность, то есть вирусы и бактерии, позволяя патогенам процветать. Вирусы благоденствуют в закисленной среде. Они успешно развиваются в условиях ослабленной иммунной системы. И вот что происходит. Кислоты лишают мозг и тело ценных микроминералов, которые по своей природе нейтральные или щелочные. Предполагается, что микроминералы необходимы для поддержания иммунной системы. Они являются частью состава иммунных клеток. Кислоты ослабляют иммунную систему. Под их токсичным воздействием наша защитная система теряет силу, истощается и разрушается. Многие из нас теряют иммунные клетки только из-за того, что находятся в хронически закисленном состоянии. При снижении по этой причине уровня микроминералов в мозге и теле начинают преобладать патогенные микроорганизмы. Кроме того, как вы уже узнали в главе 4, ваш вирусный мозг, закисленная среда благоприятствует вирусам, потому что кровь при повышенной кислотности становится более густой и токсичной. Патогены прекрасно себя чувствуют в такой среде, особенно если свой вклад в ее формирование вносят жиры. Кроме того, в методике MedicMedium всегда говорилось, что вирусные нейротоксины, оболочки и другие побочные продукты, выделяемые патогенами, увеличивают кислотность. Патогенные микроорганизмы, в частности вирусы и бактерии, также процветают при употреблении таких продуктов, как яйца, молочные продукты и глютен, которые сами по себе также повышают уровень кислотности в организме. В то же время эти продукты питают патогенные микроорганизмы, которые воспаляют нервы и вызывают хронические заболевания и постоянное неврологическое воспаление. Патогены активно развиваются в среде с высоким содержанием жиров. Чем жирнее продукты, которые мы едим, независимо от того, являются они источниками полезных жиров или нет, тем меньше кислорода попадает в кровь. А естественное количество кислорода в кровотоке – это вирусный супрессор, то есть подавитель патогенов. Соответственно, чем меньше кислорода в крови, тем активнее развиваются вирусы и бактерии. Потеря наших полезных кислот. Причина, по которой кишечник выглядит как источник всех проблем, заключается в том, что когда мы теряем соляную кислоту, нашу полезную кислоту, возникающая в результате в кишечнике среда позволяет разрастаться дрожжам, плесени, грибкам и бактериям, создавая токсичную кислоту. Соляная кислота – щелочная. Ее химический состав сначала, когда она выделяется из желез желудка, имеет кислую реакцию, которая затем, при попадании в 12-перстную кишку и тонкий кишечник, меняется на щелочную. Кстати, когда речь идет об источниках пищи, существует и такая вещь, как полезная кислота. Целебные продукты, такие как лимоны и другие цитрусовые, содержат фруктовую кислоту, которая благодаря своему составу, полученному из щелочных минералов, таких как полезные кальций, калий и микроминеральные соли, в организме становится очень щелочной. Соляная кислота, вырабатываемая в желудке, уничтожает патогенные микроорганизмы в кишечнике. Однако мы разрушаем свои желудочные железы диетами с высоким содержанием жиров, кофеином, уксусом и алкоголем. Таким образом, мы практически лишаемся возможности вырабатывать соляную кислоту, что в свою очередь создает благоприятную среду для большего количества грибков, дрожжей, бактерий, вирусов и плесени в кишечном тракте, создавая еще больше вредной кислоты, которая усугубляет проблему. Помимо этого, мы добавляем еще больше вредных кислот в кишечник диетами с высоким содержанием жиров. Повторю еще раз. Жиры, даже полезные, являются источниками кислот и, следовательно, создателями дефицитов. Всем нам так запудрили мозги, чтобы мы непременно стремились получать незаменимые жирные кислоты из полезных жиров, что мы неосознанно создаем дефицит всех остальных витаминов, минералов и других полезных веществ. Питательные вещества могут поступать в клетки только в соединении с глюкозой, сахаром и при содействии инсулина. Они не могут попасть в клетки с помощью жира. Он блокирует и поступление полезных веществ в клетки и даже их всасывание в кишечном тракте. Модная практика употребления жиров вместе с листовой зеленью, чтобы лучше усваивать питательные вещества из зелени, приводит к обратному результату. О причинах слушайте в главе 39, из чего состоит ваш мозг. Ошибочное тестирование. Альтернативная медицина для определения закисленности организма пациента использует pH-тестирование, но ее представители не понимают, что заблуждаются в интерпретации результатов. Видя щелочные показатели на pH-полоске, они думают, что это показывает, что у человека в организме щелочная среда, но не понимают, что щелочной показатель может быть вызван тем, что организм настолько закислен, что теряет все свои щелочные минералы. Или, предположим, ваш организм действительно закислен. Вы можете начать ощелачиваться, а pH-тест покажет закисление, потому что вы выводите кислоты в процессе выздоровления. Но нельзя сказать, что каждый pH-тест должен интерпретироваться противоположно показаниям, потому что возможен и другой сценарий. Вы настолько хронически закислены, что в организме не осталось щелочных минералов. В этом случае показания pH-теста могут быть кислотными, при том, что вы и в самом деле имеете закисленный организм. Никто, пытаясь интерпретировать результаты pH-теста, не может знать наверняка, какой сценарий имеет место. Совпадают ли результаты с состоянием организма человека или наоборот? Кроме того, никто не знает, какое время в расписании лучше всего подходит для проведения pH-теста и как влияет на его результаты пища, которую принимает человек. Не существует подходящего времени суток, чтобы найти ответ. Все это означает, что pH-тесты на самом деле не поддаются точному прочтению. Полагаться на них все равно, что гоняться за призраками. Кислотные игры. Мы можем играть в кислотные игры весь день напролет. Простая истина заключается в том, что закисленность сама по себе не значит, что человек будет прикован к постели хронической усталостью. Если у него истончился череп, атрофируется мозг, а тазобедренный сустав был дважды заменен, это еще не значит, что он будет испытывать широкий спектр симптомов, которые альтернативная медицина связывает с закислением организма. Важно учитывать именно патогенный фактор, то, как иммунная система разрушается под воздействием закислителей и дефицитов. Закисленный организм делает нас более восприимчивыми к вирусам и их воздействию на наше здоровье, то есть к развитию воспалений мозга, ствола мозга и или черепных нервов и всех симптомов, ограничивающих жизнь. Закисление не является причиной заболевания. Оно создает благоприятные условия для процветания патогенных микроорганизмов, которые и есть истинная причина болезни, вызывающая наши симптомы. Кроме того, как вы узнали в главе 3, ваш легированный мозг, закисленный мозг влияет на свой температурный режим, потому что закисленная кровь не позволяет токсинам легко покидать организм, что повышает температуру мозга. Это имеет несколько последствий. Делает нас более восприимчивыми к токсичным тяжелым металлам в мозге, которые от избыточного тепла могут плавиться, двигаться и образовывать сплавы, одновременно окисляясь и подвергаясь коррозии от кислоты. Повышенный жар закисленного мозга обостряет и эмоциональные переживания и затрудняет восстановление после них. Усиливая жар мозга и усугубляя наши дефициты, закисленность делает нас более восприимчивыми к выгоранию. Сваливать все эти проблемы со здоровьем на закисление организма значит не понимать, игнорировать и даже не знать других факторов. Альтернативная и традиционная медицина толком не понимает, что такое закисление. Нам внушают, что мы сами виноваты в закислении организма, что мы просто не можем собраться с силами, чтобы создать внутри себя щелочную среду, и в этом причина наших страданий. Между тем, медицинская промышленность продвигает программы, которые и близко не похожи на щелочные. Диеты и протоколы, которые они предлагают для исправления ситуации, делают нас еще более закисленными. Закисленные мозг и тело делают более реальными такие проявления, как помехи в работе мозга, легированный, вирусный и эмоциональный мозг, воспаленные черепные нервы, выгоревший мозг, дефицитный и зависимый мозг. Однако само по себе закисление не является причиной этого. Мы также не можем узнать, как сделать себя по-настоящему щелочными из источников, которые основаны на утверждении «все болезни от закисления». Для облегчения состояния нам следует придерживаться этих знаний. Мы должны привнести в жизнь действительно ощелачивающие вещества, одновременно устраняя такие факторы, как вирусы, токсичные тяжелые металлы, закисляющие продукты и напитки, а также других предателей мозга, которые расширяют наше представление о том, почему мы испытываем проблемы с нашим мозгом.